Глава 7. Родителей ей удалось выловить, когда следующим вечером они прогуливались по крытой галерее, любимое их место досуга во время дождливых дней. Стражи и слуги оставались снаружи, и королевская чета могла наслаждаться уединением, приятным разговором и шорохом дождевых струй. Лею пустили без вопросов. «Мама!» После приветствий тут же перешла она к делу. «Можно я в этом месяце похожу в университет на открытые лекции?» «В университет?» — удивилась Кая, поскольку ранее дочь не проявляла интереса к такому способу провести время. Она уже думала радостно согласиться, рвение к учебе нужно поощрять, но не успела ответить, потому что разом нахмурившийся король-консорт подозрительно переспросил. «Это не на лекции ли про электричество?» Он, разумеется, знал, что Ней приехал в Раянцы, а вот его дела здесь представлял уже весьма смутно, потому что этим занималась внутренняя разведка. Передавать ей каких-то особых приказов касательно Нея он не стал, потому что не представлял, как бы тот сумел связаться с принцессой, и оптимистично полагал, что эта научная командировка пройдет без эксцессов. Против его ожиданий, вместо того, чтобы усовеститься, Лея возмутилась. «Ты знал!» — обличительно и гневно воскликнула она, пронзая отца горящими злыми взглядами. Королева, сложив 2 и 2, бросила на мужа укоризненный взгляд, мол, почему вовремя не доложили, но в разговор встревать не стала. «Лея!» — попытался меж тем высказать что-то недовольное и логичное король-консорт, но не преуспел. «Ты знал!» — потрясенно всплеснула руками Лея и совсем уж увлеклась эмоциями. «Ну, конечно, ты знал!» — в ее словах звучала глубокая горечь. «Как тебе могли не доложить? Небось, все 5 лет за ним следил. А я... А ты...» Ее душили слезы, обиды и досады. «Лея!» — прибавил отец в голос строгости. «Зачем? За что?» Продолжала возмущаться дочь, нервно расхаживая по галерее. «Да я давно все поняла! Я давно все поняла!» Для убедительности взмахнула она руками и зло, горячо, нервно заговорила. «Вы были правы! Вы оба с самого начала были правы! А я просто дурочка, да!» Ее звонкий голос душили подступающие слезы. «Я была юная, глупая, не хотела слушать, но сейчас-то...» Она, остановившись против отца, посмотрела на него с горечью и обидой. «Я ведь выросла, пап. Я понимаю, что между нами не могло быть отношений, что это было просто увлечение. Я все понимаю теперь», — тихо и серьезно напомнила она. «Зачем ты продолжаешь вести себя так, будто я по-прежнему неразумный ребенок?» В словах Леи был резон. Эпоха ее юношеского бунта давно осталась позади, и она ожидала от родителей большего понимания. Недоверие короля резануло ей по сердцу. «Я просто горжусь тем, чего он сумел добиться», — гипнотизируя отца, спокойно резюмировала она. «Я хочу разделить момент его триумфа, потому что в конце концов...» Она гордо выпрямилась и с королевским видом напомнила. «Если бы я тогда не влюбилась в него, вам бы не пришло в голову финансировать его учебу, и сейчас в мире было бы на одного ученого-физика меньше». «Справедливо», — согласился король-консорт. Они быстро переглянулись с женой, принимая решение. По этому молчаливому договору слово взяла королева. «Хорошо, Лея», — спокойно кивнула она. «Ты можешь посещать лекции своего друга». И прибавила она тоном весьма официальным. «Я очень горжусь тобой, милая». По лицу Леи мелькнула тень, но она лишь с благодарностью поклонилась. «Полагаю, мы можем и впредь спонсировать исследования господина Дорне», великодушно прибавил король. «Его прорыв в изучении электричества будет иметь общемировое значение». Лея благодарно кивнула, заталкивая обиду на отца поглубже. В конце концов, он ее услышал. Это явно говорило в его пользу. Довольная своей победой, Лея испытывала глубокое воодушевление. Она действительно гордилась Неем. Пусть любовное чувство к нему и осталось в прошлом, он был словно бы посланцем из ее юности, кем-то близким, с кем она привыкла делиться радостями и тревогами. Она была так счастлива быть свидетелем его достижений. На первую лекцию она шла как на праздник, тщательно выбирая наряд и письменные принадлежности, чтобы делать заметки. Ей хотелось показать, что она относится к моменту торжественно и серьезно. В аудитории она почувствовала себя немного скованной, потому что ее сплошь заполняли мужчины в возрасте. Была парочка пожилых леди и 5 или 6 юношей. Но Лея оказалась единственной девушкой, и это ее смутило. Она на всякий случай села поближе к леди. Ней, тихо беседовавший о чем-то с коллегами, заметив ее появление, с улыбкой ей поклонился. Она улыбнулась в ответ, снова воодушевляясь и любуясь тем, как он с пылом что-то доказывал солидному типу с пышными седыми усами. Тот в ответ хмыкал снисходительно, но Лея заметила, что в глазах его виднелось одобрение. «Так его, Ней!» — мысленно подначивала она, радуясь успеху друга. Наконец подошло время начала. Все присутствующие расселись по местам, и только Ней остался один перед ними. Лея видела, что он ощутимо волнуется. Заведя руки за спину, он нервно сжимал пальцы, и голос его чуть дрогнул, когда он начал свою речь. «Уважаемые коллеги!» Сперва медленный и мерный, голос его постепенно обретал силу и скорость. Выйдя на свою любимую тему — электричество, он, кажется, совершенно уже забылся, перед какой аудиторией выступает, в красках и эмоционально описывая путь своих поисков. Лея была весьма увлечена его речью. Гипотезы, опыты, провалы и новые задумки. Но чем больше он говорил, тем чаще в его речи проскальзывали слова, которых она совершенно не понимала. Она было взялась их записывать, чтобы спросить позже, но на втором десятке бросила это безнадежное дело. Ей сделалось тоскливо и грустно. Когда-то давно они говорили с Неем на равных, а потом... Потом он уехал учиться, и вот сыплет терминами и формулами, в которых она, получившая, между прочим, блестящее образование, ничегошеньки не смыслит. По правде признать, Лея не слишком утруждала себя учебой. Ей казалось, что она и так знает слишком много всего, гораздо больше, чем ей могло бы пригодиться. И теперь она досадовала на саму себя, что так бездарно потратила последние 5 лет своей жизни, в то время как Ней все эти годы продолжал учиться и делать открытия, и вот стал ученым, которого с живым интересом слушают лучшие умы раянцы. У остальных слушателей и впрямь проблем с пониманием речи лектора не возникало. Иногда они задавали уточняющие вопросы. Ней вспыхивал от радости, чувствуя, что понят, что обрел единомышленников. Лея не всегда понимала даже и суть вопросов, что уж там говорить об ответах. Она, однако, старательно держала на лице теплую спокойную улыбку и кивала Нею ободрительно всякий раз, когда его взгляд останавливался на ней. А это случалось довольно часто. Лекция завершилась аплодисментами. Лея от всей души к ним присоединилась, хотя и не могла сама оценить значимости открытий, о которых говорил друг. Ней обступили со всех сторон. Ему жали руки, хлопали по плечу, поздравляли, задавали еще какие-то вопросы. Лея решила подождать, когда схлынет этот поток, чтобы тоже поздравить. Но дело определенно затягивалось. Один из профессоров, сухонький старичок с длинной седой бородой, выпытывал у Нея что-то узкоспециализированное и явно о чем то спорил с ним. Ней, горячо отстаивающий свою точку зрения, в ответ на очередной вопрос старичка вдруг хлопнул себя по лбу. «Вот я болван!» — самокритично воскликнул он. «И в самом деле вы правы, что я уперся в эту платину!» Он наклонился над столом, копаясь в своих чертежах и заметках. Видимо, хотел что-то записать. От наклона из-за ворота его рубашки выскользнула цепочка. В ярком солнечном блике сверкнул изящный золотой крест. Лея вздрогнула, уставившись на него так, словно увидела привидение. Не узнать его она не могла. Это не был какой-то новый, купленный Неем крестик. Если и предположить, что у студента откуда-то нашлись деньги на такую дорогую вещь. Это был тот самый крест, который она когда-то сняла со своей шеи и отдала ему. Тот самый крест, поцеловав который, он пообещал, что вернется сразу, как закончит обучение. Всё тело Леи пробило озноб. Она только смотрела и смотрела на этот крест, не в силах принять тот факт, что Ней до сих пор носит его. Между тем парень нашел, что искал, и вернулся к профессору, на ходу поправляя цепочку машинальным жестом. Сверкнув на прощание на солнце, крестик снова спрятался под рубашку. Дрожащими поледеневшими руками Лея собрала свои письменные принадлежности и встала. Диспут двух ученых явно затягивался. Проходя мимо них деревянным шагом, ноги отказывались гнуться, она все же выдавила из себя улыбку. «Поздравляю, Ней. Это было великолепно», — успела она вставить в паузу между непонятными ей речами про что-то углеродное. «Спасибо», — просиял ей навстречу глазами, лицом и голосом Ней. Возможно, он хотел сказать что-то еще, но быстро и лихорадочно заговорил профессор, тыкая пальцем куда-то в заметки. Ней отвлекся на него и уже спустя пару секунд с головой ушел в обсуждение. Для чего-то все еще удерживая на губах вежливую улыбку, Лея вышла из аудитории.